Лекарство. У маленькой девочки заболела мама. Пришел доктор и видит, одной рукой мама за голову держится, а другой игрушки прибирает. А девочка сидит на своем стульчике и командует: «Принеси мне кубики!» Подняла мама с пола кубики, сложила их в коробку, подала дочке. «А куклу? Где моя кукла?» — кричит опять девочка. Посмотрел на это доктор и сказал: «Пока дочка не научится сама прибирать свои игрушки, мама не выздоровеет».